воскресе, кто воскресе, кто воскресе. Только что слушал житие апостола Фомы, вот, как поднявший месть сотворивший, обязательно будешь сам отмщенный. Всегда у нас закипает чувство мести, как будто бы справедливости какой-то. Это не справедливость, это гордыня у нас закипает. Вот. Никогда не нужно быть мстительным. Всегда нужно прощать. И еще послушал, обратил внимание. Вино всегда не пили чистым, а разбавляли водой. Почему и пьяниц тогда не было? Чистое вино хмель бьет в голову, пьяницей становишься и попадаешь в зависимость от него, пить много хочется. А когда водой разбавляешь наполовину, вот тогда вино, оно утоляет жажду, уходит хмель, и полезно бывает и для желудка. Вот так, благоразумно, добро. Вот, и мы чашу наполовину почти разбавляем кипятком. Теплота веры с пункту высвятала и вливаем в чашу святую кипяток, теплоту веры. Так и вы, пьяницы мои, когда пьете чистое вино, никогда не хлебайте. Оно очень нехорошее. На голову бьет, в желудке тяжело. И что? Дураком становишься. Вот так вот. Это знаете все всегда. Вот. Благоразумие. Древние греки и нынешние просвещенные люди всегда водичкой пьют вино с теплотой наполовину. И никто не дуреет после этого. Вот так. Праздник сегодня, Фомина воскресенье. Вчера вечером я говорил, благодарим мы Господа за эту чудную и светлую пасхальную седмицу, как одно мгновение пролетела Пасха, как одно мгновение пролетела пасхальная светлая седмица, и вчера мы совершили отдание, проводы пасхальной светлой седмицы и затворили царские врата, которые всю седмицу были отворены, символизируя вход наш и в рай святой. Вот торжественно запечатанную гробу запели и затворили мы царские врата. Фомино воскресенье. Блаженный близнец, неверием своим уверяет всю церковь Христову истинности воскресения. Не называет церковь такой-сякой Фома, а блаженный близнец. Блаженным его называет церковь святая, святых песнопений. Первый день Пасхи, когда мы воспоминали вечером, явление вечером Христа Спасителя по воскресении к ученикам первый раз в Сионской горнице, мы читали Евангелие, повернувшись лицом к вам, символизируя Христа Спасителя, а вы как апостолы в Сионской горнице внимали. И окончилось словами недоуменными Евангелия. «Не поверю, — сказал Фома, — пока я не увижу его ясно, пока я не осяжу ребра его, я не поверю, что Христос воскрес». Через 8 дней вновь апостолы пребывают в молитве, ожидая Учителя своего. Но двери закрытые, вот, в Сионской горнице страха ради иудейска. И вновь Христос, торжественный, светлый и радостный, предстоит пред учениками своими мир вам, говорит. И на непосредственно, как и на иконе, изображено Фомина воскресения, обращаясь к Фоме, говорит, принеси перстни, пальцы свои, осяжи мои раны, уложи руку в ребра, прободенные копьем римлянина воина, и не будь неверен, и воскликнул Фома, увидев воскресшего Господа, Господь мой и Бог мой. Христос сказал, блажен ты, Фома, что увидел и уверовал, но блаженны те будут поколения людей до скончания века, которые будут, не будут меня видеть, но будут меня веровать. Этим самым всегда подчеркиваем важность этого места Евангелия. Нас всех, последователей своих, Господь назвал блаженными. Мы не видели Господа ходящим, не слышали Его глаз проповедующий, не видели чудес, но мы, читая Евангелие Святое, Слово Божие, веруем Спасителя в истинности Слов Его, в истинности чудес Его и веруем в истинность Его светлого Христова воскресения. Уже мы не сомневаемся, как некогда Фома апостол, вот воскресли Христос, твердо верим, что воистину, как мы говорим, Пасху воскрес Господь, явился апостол Пресвятой Деве Марии, апостола Фома уверил, Фому уверил, и много знамений и чудес сотворил, и лишь только после воскресения своего открыл Господь ум у апостолов разуметь Писание. До этого закрыт был ум в тайцах Божиих, они не знали. Тайны спасения Божие и домостроительства они не знали. После искушений, после страданий, после отступления, падения, вот тогда уже Господь после покаяния открыл им ум накануне вознесения своего на небо разуметь Писание. А не так, как сейчас, и перекреститься не умеет, и от вчерашних знаний толкует это Библию, Евангелие, стих такой-то, глава такая-то, точка такая-то, повырывает эти слова из Слова Божия, кощунствует над ними. Это рацио, разумом они познают Слово Божие, но не сердцем. Когда сердцем, особенно тихонечко, дети, а приходите меня искушать, нельзя. Когда сердцем познаешь Словеса Божие, особенно когда Великий Пост читаешь Евангелие, совершенно иное восприятие, нежели когда накушаешь и сладко выспишься, тогда уже Слово Божие не так понятно, тогда ты умом только события будешь воспринимать. А накушавшаяся плоть сердце закрывает тогда. А когда пост и молитва сопровождают тебя, тогда и Слово Божие в сердце слагается, понятно становится то, что сейчас уже после Пасхи, когда мы как жирные коты понакушались, уже все, Евангелие в голову не лезет абсолютно. Вот так. А пост, какая сладость! Как ручеек журчит это Слово Божие, читаешь, не начитаешься, радуешься Слову Божию. Вот этой радости, откровения Слова Божия, не лиши нас, Господи, во все дни нашей христианской жизни. И дай, Господи, молитвами апостола Фомы, блаженного близнеца, никогда не сомневаться в истинности воскресения Христова. Твердо всегда веровать и со светлой верой жить, если Христос воскрес, и нас всех Господь воскресит с собою, когда придет время. Это истинная вера, светлая, чистая во всеобщее воскресение мертвых. Чаю воскресения мертвых пели мы сегодня и жизни будущего века. Аминь. С Пасхой! Светлым поминым воскресеньем. Продолжаем праздновать Пасху Христову. 40 дней Христос являлся ученикам своим, пребывая на земле. На земле до праздника Вознесения Господня. Вот праздник Святой 40-й день Вознесения Господня. Проводим накануне Пасху. И будем встречать великий годовой праздник, 40-й день по Пасхе, Вознесение Господне, 40-й, 40 дней поста, 40 дней Пасхи, все сороковинами идет. сединами и сороковинами. История человечества также идет сединами и сороковинами. Вот. Сейчас, значит, оканчиваем мы службу Божию в нашем святом храме. И после святой литургии крестным ходом пасхальным идем к нам, продолжая праздновать Пасху Светлое Христово Воскресенье. Сегодня, конечно, не положено на кладбище ходить по уставу, пьянь-то смотреть. Но уже так советская власть заучила всех. Сегодня все пьют на тех гробках бедных, на костях умерших. Вот, не пойди, роптать будут, попы зажрались, заелись и все прочее, не хотят прийти на кладбище. Надо, наверное, смириться, пойти, да общие по них идут. Уже все равно, они местные все задницами поотворачиваются от священника и нагло пьют, сидят, да и всю эту водку, даже вот на этих могилках покойников. Никто сейчас даже и не пригласит. Помню, батя в детстве. Батя, ждут по 3 дня, батюшка, на кладбище. Ждут же терпеливо, чтобы батюшка ж пришел, да вечную память запел родителям, как дорожили еще сейчас. Абсолютно, тризна языческая. Советская власть крепко поработала. Вот. Пожрите, попейте на костях умерших, потом морды побейте друг друга. Все, вот это они помянули. Ну что ж, Бог им судья да будет. Такая, вот, такая и радость тем бедным помимо. Вот, кто умер. Но наш долг понести радость воскресения Христова и в сегодняшний день Пасхи пойдем и пропоем им вечную нашу христианскую память Христос воскресе умершим. Вот в 5 часов вечера сегодня совершаем Великую Вечерю. Завтра святителя Мефодия, просветителя народов славянских, Кирилл и Мефодий, учители наши, которые дали нам азбуку славянскую, которую мы свято должны беречь до скончания века. Память Пресвятого апостола Мефодия, праздник ему, совершим Великую Вечерю и пропоем пасхальным чином, кто Бог пение, Бог наш. Вот, и пасхальным чином пропоем акафист Пасхи Христовой у гроба Божия. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть попал, и сущим окропевших отдых попал. Вот, акафист пропоем пасхальным сегодня вечер. Завтра первый день уже не будем совершать литургии после поста, молебен совершим. Дорогому батюшке отцу Иоанну Кронштадтскому первый раз после Великого Поста и заказные молебны по просьбе молящихся будем совершать. Во вторник на этой седмице Радоница, поминовение всех усопших православных христиан. Будем службу Божью совершать в церкви и после литургии панихиду за упокойные. Последний раз почитаем поминальные ваши постовые записки, все тогда уничтожим, сожгем. Вот, и уже мы свой долг перед вами исполнили, молясь о всех ваших студиях об одни Великого Поста и Пасхи. Вот, во вторник Радоница, потом в среду поем акафист уже «Успехи Божьей Матери», лавский акафист. Радуйся, обрадованная, по успехе твоим нас, не оставляющая первый раз после Великого Поста. Вот, потом отдохнем немножко, и в субботу у нас будет праздник, отдание проводы Фоминой недели будет, и священномученика Антипы, епископа Пергама Осийского. Икона со святыми мощами его хранится у нас в храме Божием. И от зубной боли и от болезни нас избавляет. Все время зубы болят куда-то Антипы. О, чтобы врачиш поковыряли полегче, чтобы не так болело. И помогает Антипа дух приятель. Так что будем память его чтить в субботу. И акафист будем читать иконы с мощами священномученику Антипе. будущее воскресенье, какое там будет? О, это уже все знаем. О, а знаешь, никакие болтовни. Что за болтовня у вас? Духовник нашелся. Великий какой. Ну так. Вошел мироносец, по славу Божию. Победитель зярский. Вот буду вас всех бабенки хвалить будущее воскресенье. Какие вы красавицы ненарядные, какие вы вредные только. Вот так. Вот, мироносец. То желает, будем исповедовать и причащать, что женщин можно готовиться к будущему воскресенью святых Христов. Вот таковы службы на предстоящей поминой неделе по милости Божией. Вот. Уже какие особенности. Епитимия, кто несет поклон этому, кто давал кому священники, не снимается. Вот, человека ни на Пасху никогда, наказание есть наказание. На Пасху из тюрьмы же не освобождают, так и епитимия не снимается. Вот, если кто желает поклоны ложить, ложить, не, Бог не осудит, не желаешь, стой челпаком себе, вот, это уже ваше дело личное. По уставу строго не положено поклоны ложить. После того, как вы в пост каждый день по 500 поклонов вложили, кто из вас повыложил по 500 поклонов в пост? Уже нет. Никого нет? Ну и все. Значит, есть возможность. Встань на коленочки, помолись. Нет возможности. Стой черпаком себе сухим тендером, да и все. Ну что ж поделаешь, Бог и ту молитву принимает, и ту молитву принимает. Уже с меня такой поклонщик, как и с вас. О, так что уже отложили мы свои поклоны, если кто ложит. Вот, теперь молитва Царю Небесному не читается, до которого дня? Говорится, когда первый раз Царю Небесному начнем читать? В среду перед Троицей? В субботу. Вот это уже я понимаю, что вы начинаете немножко кумекать что-то в уставе церковном. Уже не чутками у меня стоите, а уже знаете, что под Святую Троицу на вечерней первый раз запоем молитву призывания Духа Святого Царю Небесному и тешей души истины. Вот на вечерних молитва поклонения сейчас не читается, опускается до отдания Святой Троицы. Вот таковы особенности. Псалтир читали, на Светлой Седмице Евангелие читали, апостольские послания. Вчера закончили мы и уже читаем сегодняшнего дня псалтир. Своим чередом возвращаются все службы Божьи на круги своя. Вот так, чтобы это знали. Теперь кушать. Вот, уже всеедное кончилось обжорство наше. Белков много вы накушались? Да, сейчас скажи, вряд ли еще и накушаешься, да. Особенно в миру. Тут еще Бог посылает, еще и носом крутит. Теперь не так подают, давай нам яйца, да еще свежайшие какие-то и все прочее. Ну что ж, надо смиряться. Вот это самое... Понедельник, пост ангелу-хранителю, среду и пятницу. Кто желает рыбу дохлую, можете кушать в эти дни. Кто не желает попаститься, разгрузиться уже немножко, тяжело в пузе. Я теперь вот единственное жалею за постом. Как легко пост, как легко пузе, как писишь, какаешь, легко, Боже мой. А сейчас, ну как Бурдюка, то Каменюка в пузе в том, так бабы или нет? А мужики, так, Каменюка какая, да еще в это дохлое мясо, я хоть еще того мяса не ем. А вы там мясо жрете, ну вообще Каменюка там. А вонь какая, боже мой. В туалете понюхайте свою гордыню все. Вот так, так что попастимся в понедельник. В следующие пять до Троицы можно рыбу кушать во святые дни Пятидесятницы, повелевает устав церковный. Вот все, как будто бы я вам рассказал, объяснил я вам. Помогай, Господи, мирно, тихо проводить дни Святой Пасхи, огороды посадили все, через лежебоки не посадили. Боже мой! Мы уже посадили, почти закончили. Слава Богу, мои бабенки туда любимые. Я, правда, и лопатку в руки не взял, сразу каюсь перед вами. Такой я сельский попик ленивый. Вот, посадили мы уже все. Дай Бог теперь дождика, дай Бог теперь. Мирно, чтоб и дал Господь и урожай нам. Для напитания нашей немощи всем. Вот, дай Бог, заканчивайте на этой недельке огород. Дай Бог помянуть Радоницу. Лучше сегодня в ту пьянь не идти на кладбище. Или завтра, или во вторник после службы. Пошли себе, крестик поцеловали, вечную память топели, да и все. Помянули, понавестили родных своих близких, да и довольно этого. Вот, не устраивайте тризну на кладбище, это грех. Осквернение памяти умерших. А кто пил водку на кладбище, каяться должны в этом грехе, что оскверняли память умерших и могилы костей умерших наших оскверняли. Языческая тризна у нас осталась еще от языческих до христианских времен. Водкой пить, поминать и все прочее. Вот все, как будто бы рассказал я, объяснил я вам. Еще печальная одна новость. Беснуется, вот, НАТО-то бомбит по-прежнему сербам наших. Братьев молимся и скорбим о единоверных сербах наших. О, да еще печально, что наш президент едет в гости к НАТОвцам, врагам злейшим нашим. Но Бог ему судья да будет. Еще ему как не стыдно присылать мне бумагу поздравления с Пасхой. Я ее порвал, взял. Нехорошая бумага. Вот потом это самое. В субботу приезжает Филя, предатель, на Донецк. Филарет Денисенко Михаил Антонович. Он в аду уже нарисованный. А он еще безумный старик это шляется. На Донбасс приедет сюда нам мутить воду. Вот. Ну что мы сделаем? Тухлыми яйцами? Они сейчас не тухнут, некогда им тухнуть. Мы их не успеваем лопать, жалко. Землей забросать? Пожалуйста, мать земля и так его не примет уже предателя. Молиться будем. И другим служить. Об избавлении супостата. И врага Церкви Божией. Вот самое главное – это молитва. Молитва много может, а там и колеса сами полопаются, поотваливаются, как у дьявола того черновила и все прочее. Вот. Вот это бесяка такой приедет к нам. Ну что ж, будем терпеть. А что это вы бегаете по церкви? Молодые люди, мне стыдно. Вот, вы что, как за беса услышали, так потекали уже, да? Слушайте правду, профилю нашего, наше позорище нашего времени, слушайте. Это горькая правда. Что ж, такое время, должны мы это все переносить, скорбеть и молиться. Не озлобляться, не поднимать руку, как поднял сегодня виночерпина. Виночерпина апостола Фому, и чтоб псы потянули его руку. Так если мы будем возлежить, поднимать на ближнего руку, вот и на нас Бог тогда руку поднимет, самое главное. Терпение и молитва. Вот это. А это самое сильное оружие против дьявола. Ну, помогай Господи вам в дальнейшей жизни вашей. Спасибо, Господи. Вопросы есть какие? Коль вообще будет, да. Кто? А ну, с кем там близнецы братья были? Какие надо почитать. Еще что? Какие вопросы по долгу службы моей есть? Все понятно? Ну, помогай, Господи, значит, все объяснил я, рассказал, молимся, чтобы этот Филя не оскорбил, а не осквернил Донбасса нашего, и наши святых храмов, и души человеческие не сквернил, и не мутил своим политиканством, своей мерзостью. Во славу Божию. Батюшка, Фома переводит греческого близнец. Длинная Пасха моя, приветствуй, спас! Светлым Христовым воскресеньем! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Уморились? Нет! А певчие что-то да. Совсем уморились. Стыдно на службу. Величие! Боже мой, не величаемо, милитарь! Господь сподобил помочь немощи всем нам и сегодня помолиться день Пасхи, помидор воскресенье. Дай, Господи, мирно вам трудиться всем, огороды свои все посадить, клочки земли пообрабатывать, что посеешь, что пожнешь, дай Бог молиться, помянуть на этой недельке молитвой во всем, не пьянкой той сатанинской молитвой, помянуть умерших всех своих, вечную им память пропеть, и дай, Господи, продолжать нести свой жизненный крест в мире и в тишине. За все благодаря Богу, не унывая, не ноя, а постоянно за все слава Богу. От этого желаю и себе, и вам всем возлюбленная Пасха. Спасибо. Богослужение окончили мы в сегодняшнее воскресенье Пасхальное в нашем святом храме Божьем. Будем готовиться уже к женам мироносицам, мужики. Вот должны подарочки женам своим приготовить. Не тот не сдаваться сатанинский, масонский 8 марта, а женский пасхальный день. Вот отцы матери, дочерям своим подарочки поздравить с Пасхой, Светлым Христом, Воскресеньем. По-христиански, по-настоящему. Вы, женщины, чтоб стервами меня не были, а были добрыми, любящими женами, матерями, как я в Пасху всем желал перемены, духовной жизни вам послал. Дай, Господи, этот день мирно провести и будущее воскресенье, но праздновать Пасху единой духовной семьей в нашем святом храме Божьем. Спасибо. Кто поедет домой, ангела-хранителя вам дай Бог мирно добраться домой. Кто вечером будет молиться, поем о каждой Пасхе у гроба Божия. Вот Христос воскрес из мертвых, смерти и смерти вам, и сущим пропевшим от рава. Храни вас всех, Господь, во всех Спасибо, Господь. Спасибо, Господь.